Тяжелая ошибка. Меры предосторожности, правила и требования к техникам судьбы. 1. Перед началом работы с новым подопечным техник обязан удостовериться в исправности своего устройства, судьбофон, проверить уровень заряда батареи, оценить целостность экрана, а также убедиться в отсутствии потертости и пятен, трещин и других дефектов, способных помешать корректной идентификации фамилии, имени, отчества, адреса и биографии клиента. 1.1. Техник обязан убедиться в отсутствии другого техника, закрепленного за этим клиентом. 1.2. В случае возникновения любых сомнений относительно корректности идентификации клиента, техник обязан немедленно сообщить о своих подозрениях руководству и приостановить работу до полной проверки личности подопечного. 1.3. Если техник по каким-либо причинам допустил ошибку в идентификации клиента и вмешался в судьбу незакрепленного за ним человека, он обязан незамедлительно прекратить работы и уведомить руководство. Вера в десятый раз провела тряпкой по гладкой поверхности, но ничего не изменилось. Сколько бы она ни терла зеркало, но жир, который в нем отражался, не мог удалить никакой мистер Мускул. С платьем тоже была проблема. Оно по-прежнему полнило, хотя в магазине сказали, что Вера стройная, как колосок пшеницы. Скорее, как целая охапка этих колосков, из которых уже испекли каравай, — с горечью произнесла Вера, разглядывая в зеркале складки живота. Девушка перепробовала все возможные диеты. Год держала на зарплате своего фитнес-тренера и подала в суд на диетолога, но результат неизменно был отрицательным. Или излишне положительным. Тут как посмотреть. Однако проблема была не только в растущих килограммах. Какая-то напасть свалилась на девушку 12 месяцев назад, словно кто-то щелкнул выключателем и разом отрубил всю удачу. У Веры медленно сохло белье на балконе, волосы ночью росли, как на дрожжах, и постоянно кудрявились, а когда она их с упорством вычесывала, засоряли слив в ванной. Еще очень быстро кончался безлимитный интернет, а коммунальные платежи были самыми высокими среди всех жильцов ее многоквартирного дома. Все это негативно сказывалось на повседневности. Вера напоминала владельца старого BMW. Быстро уставала, вечно была раздражена. Деньги исчезали еще до того, как приходили на карту. Женихи обходили ее по самой длинной траектории, и с каждым годом купцов на ее товар становилось все меньше. «Это проклятие!» — авторитетно заявила маман Веры, верящая во все потустороннее. «Ищи дома иголку, могильную землю, чужие волосы». «Кому меня проклинать? А главное, за что?» — отмахивалась от глупых предрассудков девушка. «Ясно дело кому. Завистникам. Люди постоянно проклинают тех, у кого жилье лучше, денег больше, карьера успешнее и ухажеры красивее». «Даже страшно представить человека, который мечтает о моей квартире-студии в районе химзавода, работе менеджера автозаправки и тех пошлых намеках, которые я постоянно слышу от наших клиентов», — закатила глаза Вера, слушая очередную бредятину от маман за чаепитием. «А ты все равно к ясновидящей сходи! Я тебя уже записала, к Авдотье Ильинишне!» «К вашему лифтеру?» — прыснула Вера. «Ну да. Откуда, по-твоему, она знает, когда в лифте люди застревают? У нас кнопка вызова диспетчера отродясь не работала». «Нет, не пойду я к ней. Все наладится, это просто черная полоса», — замотала головой Вера и допила свою кипяченую воду без сахара. «Она эти черные полосы вмиг выводит. Даже моргнуть не успеешь. Сходи, что ты теряешь?» «Самоуважение, мам. Надо обследоваться, а не гадать на кофейной гуще, почему задница в джинсы не влезает». «Ты же сдавала анализы. Питаешься одним воздухом. Про все остальное я вообще молчу». «Вот и молчи». Остаток вечера прошел в напряженной тишине. Женщины отводили друг от друга взгляды и периодически пофыркивали. Вернувшись домой, злая и голодная Вера завалилась спать без ужина. А когда проснулась и встала на весы, поняла, что за ночь набрала килограмм. Под носом у нее чернеет тонкая полоска усов, а телефон снова сообщает, что на счете недостаточно средств. «Ладно, твоя взяла. Давай адрес этой своей ведьмы. Вечером зайду к ней», — написала Вера матери, как только пополнила баланс. Авдотья Ильинична оттирала свежие гадости, которыми был исписан лифт за ночь, когда к ней подошла Вера. «5 минут, я заканчиваю», — пропыхтела ясновидящая, смачивая щетку растворителем. «Ох уж эти школьники», — решила поддержать разговор Вера, прочитав настенное послание «Катя из 47-й квартиры, дрянь». «Жаль, камер нет, чтобы родителям счет за порчу имущества выставить». «Если бы школьники!» — тяжело вздохнула лифтер, работая щеткой. «Это Виктор Сергеевич Рогачев написал. Он лично заносил последний платеж по алиментам бывшей жене, что изменяло ему 18 лет назад». «А откуда вы?» — хотела спросить Вера, но, вспомнив, с кем говорит, решила не продолжать. «Честно говоря, все по делу написано. Жаль оттирать даже», — бубнила Авдотья. «В твоем случае тоже, кстати, мужчина замешан». «Вы о чем вообще?» — удивилась Вера, предположив, что ясновидящая просто надышалась парами растворителя. «Я о твоих проблемах», — повернулась Авдотья лицом к девушке. «Мне имя идет на Г или на Х... «Очень близкий тебе человек». «Ну, началось», — огорчилась про себя Вера. Последний близкий мужчина был в ее жизни 5 лет назад. И он точно был самый настоящий Г, хоть и звали его Павел. Да и проблем с весом у Веры в то время как раз не было. «Все, я закончила». Авдотья собрала моющие средства и вышла из лифта. «Пойдем в диспетчерскую, глянем, что там за негодяй твою карму коптит». Вера хотела отказаться, но ясновидящая уже тащила ее под руку, что-то напивая себе под нос. В диспетчерской женщины расположились за небольшим столиком, накрытым старой желтой клеенкой, и ясновидящая быстро организовала растворимый кофе. «На гуще гадать будете?» — косо посмотрела Вера на кружке. «Где ты он из кафе гущу видела?» — усмехнулась Авдотья Ильинична. «Ты пей давай, пей!» Вера послушно взяла кружку и, глотнув, поморщилась. «Какой крепкий!» «Так надо!» — кивнула женщина. «А гуще ни к чему, я и так все вижу и чувствую. От тебя за километр пельменями несет и рыбным пирогом». «Вы на что намекаете?» — нахмурилась Вера. «Хотите сказать, что я все придумала?» «Я ни на что не намекаю», — лифтер продолжала спокойно пить кофе. «Мужчина, о котором я говорила, очень устал. Ему в отпуск надо, он не справляется со своей работой. То ли Герман, то ли Георгий...» Авдотья Ильинична будто пробовала на язык имена, задумчиво глядя в потолок. «Не знаю я никаких Георгиев. И Германов тоже не знаю. Вы извините, мне, наверное, пора». Вера встала из-за стола и направилась к выходу. «Вы скоро с ним увидитесь», — сказала ясновидящая. «В каком смысле?» — повернулась девушка. «В прямом». Авдотья взглядом попросила Веру вернуться к столу и допить напиток. Та раздраженно плюхнулась на стул и, зажмурившись, осушила кружку одним махом. «Вот и хорошо», — улыбнулась ясновидящая. «Можешь идти. Никакого проклятия нет, обычная невнимательность. Ну или безграмотность, тут как посмотреть». «Да что вы несете? Скоро сама все поймешь. И еще. Когда в лифт заходишь, сильно на кнопки не дави. Они и так нормально работают». Строго посмотрела напоследок Авдотья Ильинична на гостью. Домой Вера пришла в отвратительнейшем настроении. Чудаковатая ясновидящая не только ничем не помогла, но еще и напоила каким-то дешевым кофе, от которого поднялось давление и мучила изжога. Отказавшись в очередной раз от ужина, Вера улеглась в кровать и закрыла глаза. Сон не шел, живот болел, в голову лезло всякое. Девушка вертелась в постели, считала овец и баранов, которые приезжали сегодня утром на заправку и орали на менеджеров за то, что сами же перепутали колонки и оплатили чужой бензин. В какой-то момент она почувствовала, что в квартире есть кто-то еще. Не открывая глаз, Вера прислушалась. Это было странно, но девушка могла поклясться, что с кухни доносился звон посуды, запах жареного теста и раскаленного масла, а еще каких-то душистых специй. «Какого лешего происходит?» — раздалось в голове Веры. По-хорошему, нужно было хвататься за телефон и вызывать наряд полиции. Но тут раздался еле различимый звук шагов, а запах еды стал невероятно сильным. Во рту у Веры непроизвольно начала скапливаться слюна, а тело задрожало от страха. Чьи-то руки прищепками закрепили на пижаме девушки салфетку, а потом начали подносить к лицу тарелку с чем-то очень ароматным, аппетитным и, кажется, весьма калорийным. «Ты чего творишь?» — не выдержав, закричала во все горло Вера и открыла глаза. От неожиданности ночной пришелец подбросил тарелку. Огромная порция чебуреков со шлепком впечаталась в стену и провалилась за тумбочку, оставив на обоях жирные следы. «Блин, нельзя же так пугать!» Неизвестный мужчина судорожно глотнул воздух, одной рукой сжимая грудь, будто пытаясь удержать выскакивающее сердце. «Ты кто такой? Какого черта лысого делаешь в моей квартире? Зачем пытаешься меня накормить?» Вера сыпала вопросами, как августовское небо звездами. «Вы же спать должны!» — услышала она в ответ. «Я тебе ничего не должна! Значит так, у тебя 5 секунд на объяснение, потом начинаю бить!» Вера говорила так уверенно, потому что лишний вес давал ей некоторое преимущество перед тем мелким болезненным задохликом, что стоял у кровати и боролся с колотившей его дрожью. Кулаки девушки могли не просто сломать ребра. Они обещали перекроить всю анатомию незваного гостя. «Тихо, тихо, не надо нервничать, сдаюсь!» — выкинул белый флаг мужчина. «Я на работе, у меня инструкция». «Какие еще к черту инструкции? Какая работа? Отвечай!» Для убедительности Вера замахнулась, приготовившись к удару. «Я помогаю вам набрать вес. Мне каждый день приходит это задание. Вот, смотрите!» Мужчина достал какой-то гаджет и показал Вере список на экране. «Помощь в наборе веса, улучшение гормонального фона, сокращение баланса на телефоне». «Это что еще такое?» Вера просто взбесилась, перепрыгивая взглядом с пункта на пункт. Каждый день с ней случалась одна из этих неприятностей. «Я ваш техник», — виновато улыбнулся мужчина, вытянув руки перед собой в знак капитуляции. «Я работаю в бюро судеб, вернее, в подрядной организации ОАО «Техники судьбы». Короче говоря, мы занимаемся корректировкой жизненных сценариев, а вы входите в число моих подопечных». «Техник? Корректировка?» — соображала Вера. «Так это ты, гадина такая, меня откармливаешь, как поросенка на убой? Это из-за тебя, скотина, у меня волосы прут отовсюду, как грибы после дождя? Ты виноват во всех этих черных полосах?» Вера выхватила гаджет из рук мужчины и уже хотела разбить его о стену. Но тут заметила одну незначительную ошибку в своих данных, указанных над списком заданий. «Моя фамилия Королева, вообще-то, а не Королева», — процедила женщина сквозь зубы. «Ё, а не е». «Как Королева?» Забрав прибор, техник начал внимательно изучать его экран. «Ой, так у вас что, и анорексии нет?» «Ты идиот?» — пропыхтела Вера, опустив голову на свой второй подбородок. «Простите. Какое досадное недоразумение. Совершенно непростительная ошибка. Зато теперь все встало на свои места, начал заискивающе тараторить мужчина. Это ты, недоразумение. Стой на месте, я тебя сейчас убивать буду. Вера снова замахнулась, чтобы врезать ему как следует, но, увидев, как мужчина сжался и спрятал лицо в ладонях, просто дала звонкий подзатыльник. «Прошу вас, простите, это бюрократическая ошибка. Вернее, это моя ошибка», — промычал техник, все еще пряча лицо за ладонями. «У вас есть полная тезка». «Я так понимаю, что полная тезка — это все-таки я», — обиженно фыркнула Вера. «Я не специально. У той девушки проблемы, а я думал, что у вас... Что-то мне казалось странным кормить вас целый год», — почесал он место ушиба. «А что насчет телефона?» «Ах, это... Да просто той Королевой нельзя связываться с ее бывшим мужем. Из-за него она и страдает этой своей анорексией. Вот я и звоню своему брату в Аргентину, трачу все деньги с ее, то есть, получается, с вашего счета. Но теперь, когда мы разобрались, я быстро все исправлю», — виновато улыбнулся техник. «Я искренне на это надеюсь», — скрестила руки на пышной груди Вера. «Простите», — мужчина сел на кровать и очень тяжело вздохнул. «Я уже 5 лет не был в отпуске, а люди последнее время рождаются и рождаются. У нас не хватает рук, постоянно добавляют новых клиентов. Вас мне дали год назад». «А что с прежним техником случилось?» Грозный голос Веры выравнивался и снова становился человеческим. «Выгорел на работе. Нервно у нас очень». «Ясно. По тебе, в принципе, видно». Окончательно расслабилась девушка, разглядывая замученное лицо техника. «Как зовут-то?» «Герасим», — виновато поджал губы мужчина. «Так вот что за мужчина на букву «Г», — вспомнила Вера. «Слушай, Герасим, а ты можешь точно так же меня похудеть, пока я сплю?» «Ну, если только у меня это в разнарядке будет», — начал увиливать техник. «Ты мне вообще-то должен», — снова сменила тон на враждебной Вера. «Да, пожалуй, вы правы», — виновато вздохнул Герасим. «Хорошо, думаю, это не проблема. Вот только вы меня видеть не должны, иначе ничего не получится, понимаете?» «Думаю, что больше и не увижу», — сказала Вера, вспомнив про кофе, которым ее напоил лифтер. «Только я надеюсь, ты не извращенец какой?» «Нет-нет, что вы! У нас такие вещи строго контролируются. А после смены мне начисто стирают всю визуальную память. Да и я женат, знаете ли. Ну, почти женат». «Я еще не сделал предложение», — замялся техник. «Так, может, пора? Как раз в медовый месяц отдохнешь. А то с такой нагрузкой, глядишь, кого-то ненароком угробишь. Меня, например». Вера снисходительно улыбнулась и, окончательно успокоившись, вернулась в кровать. Мысли о том, что ее кошмар вот-вот закончится и жизнь снова пойдет в гору, охладили всю злобу в душе. «Думаю, вы правы. Правда, я не знаю, согласится она или нет. Она же не знает, кем я работаю. Вдруг не так поймет. Не попробуешь — не узнаешь. Так вроде говорят», — зевнула Вера. «Меня что-то в сон сильно клонит». «Ты это... убраться не забудь за собой. Полы там прот...» Вера не договорила и уснула. Утром она напрочь забыла о том, что произошло несколько часов назад, словно ночной встречи с техником и не было. По привычке Вера первым делом пошла в сторону напольных весов портить себе настроение. Совершенно неожиданно цифры сегодня приятно удивили. Пара килограммов куда-то исчезли всего за одну ночь. На следующее утро еще один, и через день еще... Вес стремительно шел на убыль. К концу месяца Вера смогла влезть в несколько любимых платьев и джинсов, А еще какой-то аноним пополнил баланс ее телефона хорошенькой суммой. «Ну что, помогла тебе Авдотья Ильинична?» «А я говорила!» — самодовольно улыбалась маман Веры, когда они пили чай с самодельным зефиром без сахара на балконе одним теплым вечером. «Да ерунда это все!» — махнула рукой Вера. «Не верю я в потустороннее. Кстати, представляешь, сегодня кто-то ошибся номером и прислал мне фото». Вера показала телефон, где на экране была фотография незнакомых улыбающихся мужчины и женщины на морском пляже. Эти двое выглядели очень счастливыми и хвастались обручальными кольцами. Сразу после фото шло сообщение. «Привет из свадебного путешествия. Спасибо». «Ты не знаешь, кто это?» — спросила маман. «Понятия не имею», — пожала плечами Вера. Но почему-то от вида этого мужчины у меня непроизвольно начинает выделяться слюна.